Хорошо, я сумасшедший. Но можно ли их назвать сумасшедшими? Она минуту лежала с немигающим взором. В зеницах, как в зеркале, отражались вершины бегущих деревьев. Нет, они разумные люди и очень практичные, но пришли сюда, чтобы охотиться за нами. Инга снова замолчала, наблюдая за пляшущими деревьями. Ты хотел сказать, как я должна вести себя с ними, да? Запомни, ты не знаешь ничего. Ты просто заблудилась в горах, а я тебя нашел. Ведь это так? Да, ты меня нашел. Нашел, но ты испугалась меня, потому что поняла, я сумасшедший. Мамонт — больной человек, у него помутился рассудок. Ведь ты так считаешь? Не знаю, теперь знаешь. Мамонт — безумец, помешался на каких-то сокровищах. Он уже внушал ей это. И ты не знала, как от меня отвязаться. И ты благодарна этим людям. Они тебя избавили от мамонта и спасли жизнь. А это зачем? Вдруг испугалась она. Затем, чтобы они не держали тебя как заложницу, жестко произнес он. Чтобы знали, ты меня ненавидишь и боишься. Но вынуждена была держаться за меня, потому что заблудилась и пропала бы одна в зимних горах. И что я тебя тоже ненавижу, что ты для меня обуза, помеха. Я тебя несколько раз бросал, пытался убежать, но ты находила по следам. Этого не было, — возмутилась Инга. Было. Я хотел бросить тебя. И сейчас хотел уйти и оставить в берлоге. Но пришли эти люди. Опять меня обманываешь? Нет. Правда, хотел. Ты же мне как камень на шее. Черт тебя принес на мою голову. Инга отодвинулась, взглянула с недоверием и надеждой. Он лишь молча утвердительно покивал головой. «Понимаю. А кто это Валькирия?» «Моя возлюбленная. Дева. Богиня подземного царства. К ней мы и искали дорогу». «Она красивая?» «Прекрасная», — мечтательно проговорил мамонт. «Она же богиня. Белые одежды и волосы на ветру. Волосы Валькирии». Инга замолчала, и взгляд ее стал льдистым, в синих глазах отражалась узорчатая изморозь, свисающая с берез. Снежная пыль из-под гусениц снегохода иногда прошила ей в лицо, она вдруг перестала замечать это. Мамонт протянул руку, чтобы смахнуть снежинки. Инга резко отвернулась, спрятав голову в край оленей полости. Сначала из-за леса показался столб дыма, белесыми клубами уходящий высоко в небо и образующий там плоское облако. Затем все исчезло за холмом, и через несколько минут буран выскочил на торный след, ведущий к незамерзающей речке. На берегу стояли два побуревших от времени рубленых дома, а чуть ниже у воды новый сруб с широкой деревянной трубой на крыше, откуда валил густой столб пара, принятый мамонтом за дым. Снегоход остановился у дома, и со двора выскочили четыре лайки, тут же окружившие нарты. Собаки обнюхивали чужих и миролюбиво виляли тугими кольцами хвостов. Тойо гостеприимно пригласил в дом, и мамонт, подхватив Ингу на руки, понес было ее к крыльцу, однако она выкрутилась, вырвалась и, сбросив с ног одеяло и шапку, пошла по снегу в носках, шла как по стеклу, хватая руками воздух. Возле крыльца качнулась, мамонт успел подхватить и насильно втащил Ингу в дом. Сразу пахнуло жаром от русской печи, свежеиспеченным хлебом и тонким, но пронзительным запахом, никак не сообразуемым с русской избой, запахом благовоний. На столе, укрепленные в подсвечнике, курились три тонкие палочки. «Это ваш дом, мамонт», — весело сообщил Тойо, и, сунувшись за перегородку, вывел за руку молодую восточную женщину, национальность которой невозможно было определить ни по облику, ни по одежде. «А это Айога, ваша служанка», — добавил он, поднимая пальцем покорно опущенную голову. «Сегодня приводите себя в порядок, отдыхайте. Завтра увидимся».